Глава 34. «О чем вы там шепчетесь?» — доносится до столовой недовольный голос Наиля. «Не отвлекайся от документов!» — с каким-то невероятным весельем тут же бросает в ответ Ильдар Алиевич. Ему словно нравится провоцировать сына. Он попросил Наиля посмотреть договоры, при надобности правки внести, проверить, так сказать, своих штатных юристов. Сын иногда чересчур зануден бывает. Доверительно делится со мной негромко Гимаев-старший. «Я все слышу!» Похоже, действительно злится. «Лучше бы ты так внимательно прислушивался к моим советам. А вообще не отвлекайся. Закрой дверь в кабинет и работай!» Подмигивает мне лукаво. «Ты нам с Аденой своим бурчанием пить чай мешаешь!» К моему глубокому удивлению, через пару мгновений слышится громкий хлопок двери. Он в самом деле психует? С чего вдруг? Настолько напрягает мое здесь присутствие? Так мог бы меня не брать с собой. Я не напрашивалась. Не обращай внимания, девочка. Словно бы считав мои мысли, произносит Ильдар Алиевич. Наиль очень сложный человек. Он и сам это знает. Характером он явно не в вас. Произношу почти что бесшумно. Когда мы познакомились с его матерью, Наилю было 7 лет. Очень серьезный, собранный и ответственный паренек. Динара сильно болела, и он старался во всем ей помогать. Считал, что ответственность за мать полностью на нем лежит. Я немного теряюсь от его откровений, и слезы сами собой на глаза наворачиваются. Знаю, что такое тяжелое детство, и какой оно след оставляет. Мне искренне жаль, что настоящего беззаботного детства, выходит, и у Наиля не было. Он с тех пор во многом изменился, но стержень так и остался. Так что я могу только приглядывать за ним. Обещал Динаре перед ее уходом. А менять что-то? Не думаю, что это кому-то под силу. При знакомстве Наиль очень легким показался. Делюсь впечатлениями первыми. Теперь я знаю отлично. Все его поведение было игрой. Втирался в доверие. Но там, в спортивном центре, он действительно произвел на меня впечатление. Сильное. К тому же он беспощадно пользуется своей привлекательной внешностью, заставляя отвлечься от главного. «Все мы разные бываем», — усмехается невесело. «Жизнь такая непредсказуемая и многогранная. Порой милая с семьей, с друзьями, но в бизнесе словно разные воплощения нас проявляются. Только вот его настоящего всего пару человек знает. После того, как Наталья сбежала, он еще сильнее закрылся. На дух не переносит любого вида предательства. Мои ладони мгновенно увлажняются, дыхание замедляется, словно организм все ресурсы бросает на орган слуха. С одной стороны, мне очень интересно узнать о Наиле хоть что-то. Мою-то жизнь он уже прошерстил вдоль и поперек, наизнанку вывернул. А я о нем ничего по сути не знаю, а с другой... Неправильно это обсуждать чью-то личную жизнь. Навряд ли ему будет приятно узнать, что мы тут о нем сплетничаем. Знаете, мы не настолько с ним близко общаемся. Я только от вас узнала о том, что Наиль был женат. Все же признаюсь, испытывая сильную неловкость. Это только так кажется. Теперь уже искренне улыбается. Если бы ты ему была безразлична, то он не только сюда тебя бы не привез, но и возиться с тобой не стал. Приставил бы своих людей, и все на этом. Я знаю, как он ненавидит апрельских и все, что с ними связано. И то, что Ил проводит с тобой много времени, говорит о многом. Смотрит на меня так многозначительно, что я красными пятнами покрываюсь. Уж поверь мне. Отчего-то я ему действительно верю, и все же стараюсь приглушить ненужные мысли о якобы симпатии Наиле ко мне. Не хватало еще мне таких проблем. Вопросов в голове масса всплывает. Отчего он так не любит семью моего мужа? Чего такого ужасного они совершили, что он их не может на дух переносить? Тут что-то личное. В противном случае уже бы нашел, как с ними поквитаться. Может быть, это с его женой как-то связано? Я даже не знаю, что сказать. А ничего не надо говорить. Можешь валить все на меня. Выживший из ума старикашка и не такое себе может позволить. Вы преувеличиваете. Смеюсь, потому что меньше всего Ильдар Алиевич похож на выжившего из ума человека. «Завтра мне 80 исполняется», — признается, будто бы в сокровенном или даже ужасном. «Могу себе многое позволить, в том числе и сына подтолкнуть действовать расторопнее. И все-таки вы ошибаетесь, он просто мне помогает. У нас с мужем некрасивая ситуация сложилась, сложно без посторонней помощи с ним развестись». Мужчина кивает, словно соглашаясь, но по глазам вижу, остается при своем мнении. Это он быстро решит, отмахивается. Если захочет. А если не захочет? Я подвисаю, представляю, что будет, если он не выполнит свою часть обещанного. Я даже не смогу перебраться в Катар, не то что на работу там устроиться. Я бы больше 70 вам не дала, прекрасно выглядите. Решаю перевести тему после затянувшейся паузы. Ильдар Алиевич усаживается за стол напротив меня, явно польщенный, подталкивает ко мне поближе тарелку со свежей выпечкой. «Угощайся. Моя помощница по дому неплохо с тестом справляется. Много лет работает в нашей семье. В детстве Наиль обожал таскать сдобу до того момента, пока она остынет». Я невольно улыбаюсь, представляя, каким очаровательным он мог быть маленьким. «Сейчас он еще тебе мои детские фотографии показывать начнет», — усмехаясь, произносит Наиль, появляясь в арочном проеме столовой. «С возрастом, Ильдар, ты становишься очень сентиментальным, кто бы мог подумать, правда?» Я слышу колкость в его интонации, но понять причины не могу. Еще по дороге сюда он предупреждал, чтобы я не боялась Ильдара Алиевича. Но передо мной, на первый взгляд, очень добродушный человек. Картинка в голове никак не складывается. «С документами порядок. Пару незначительных правок. Я уже их отправил твоему помощнику». Продолжает, предвосхищая вопросы своего, выходит, отчима. «Мы можем ехать», — переводит взгляд на меня. Смотрит так, будто я сразу должна бежать по первому его указанию. «И что, даже не останетесь на праздновании моего дня рождения?» Ильдар Алиевич переводит взгляд с Наиля на меня. «Я не планировал. Много дел в городе». «Подождут». Впервые тон Ильдара Алиевича становится жестким. Я ожидаю, что Наиль начнет спорить, как и обычно, отстаивая свою точку зрения, но вместо этого он смотрит на меня. Выражение его лица ровное, нечитаемое. По нему мало что можно понять, но я уверена, что-то обдумывает.